Френку О'Коннору. Часть первая. Питер Китинг. Глава первая. Говард Рорк смеялся. Он стоял обнаженный на краю утеса. У его подножья расстилалось озеро. Всплеск гранита взметнулся к небу и застыл над безмятежной водой. Вода казалась недвижимой, утес плывущим. В нем чувствовалось оцепенение момента, когда один поток сливается с другим, встречным, и оба застывают на мгновение более динамичное, чем само движение. Поверхность камня сверкала, щедро облизанная солнечными лучами. Озеро казалось лишь тонким стальным диском, филигранно разрезавшим утес на две части. Утес уходил в глубину, ничуть не изменившись. Он начинался и заканчивался в небе. Весь мир, казалось, висел в пространстве, словно покачивающийся в пустоте остров, прикрепленный якорем к ногам человека, стоящего на скале. Он стоял на фоне неба, расправив плечи. Длинные прямые линии его крепкого тела соединялись углами суставов. Даже рельефные изгибы мышц казались разломленными на касательные. Руки с развернутыми ладонями свисали вниз. Он стоял, чувствуя свои сведенные лопатки, напряженную шею и тяжесть крови, прилившей к ладоням. Ветер дул сзади, он ощущал его желобком на спине и трепал его волосы, не светлые и не каштановые, а в точности цвета корки спелого апельсина. Он смеялся над тем, что произошло с ним этим утром, и над тем, что еще предстояло. Он знал, что предстоящие дни будут трудными, остались нерешенные вопросы, нужно было выработать план действий на ближайшее время. Он знал, что должен позаботиться об этом, но знал также, что сейчас ни о чем думать не будет, потому что в целом ему все уже было ясно, общий план действий давно определен, и, наконец, потому что здесь ему хотелось смеяться. Он только что попробовал обдумать все эти вопросы, но отвлекся, глядя на гранит. Он уже не смеялся, взгляд его замер, вбирая в себя окружающий пейзаж. Лицо его было словно закон природы, неизменный, неумолимый, не ведающий сомнений. На лице выделялись высокие скулы над худыми впалыми щеками, серые глаза, холодные и пристальные, презрительный, плотно сжатый рот, рот палача или святого. Он смотрел на гранит, которому, думал он, предстоит быть расчлененным и превращенным в стены, на деревья, которые будут распилены на стропила. Он видел полосы окисленной породы и думал о железной руде под землей. Переплавленная, она обретет новую жизнь, взметнувшись к небу стальными конструкциями. «Эти горы, — думал он, — стоят здесь для меня. Они ждут отбойного молотка, динамита и моего голоса, ждут, чтобы их раздробили, взорвали, расколотили и возродили. Они жаждут формы, которую им придадут мои руки». Затем он тряхнул головой, снова вспомнив о том, что произошло этим утром, и о том, что ему предстоит много дел. Он подошел к самому краю уступа, поднял руки и нырнул вниз. Переплыв озеро, он выбрался на скалы у противоположного берега, где оставил свою одежду. Он с сожалением посмотрел по сторонам. В течение 3 лет с тех пор, как поселился в Стентоне, всякий раз, когда удавалось выкроить часок, что случалось нечасто, он приходил сюда, чтобы расслабиться, поплавать, отдохнуть, подумать, побыть одному, вдохнуть полной грудью. Обретя свободу, он первым делом захотел вновь прийти сюда. Он знал, что видит эти скалы и озеро в последний раз. Этим утром его исключили из школы архитектуры Стентонского технологического института. Под известнейшим Стентонским технологическим институтом подразумевается, очевидно, Массачусетский технологический институт в Кембридже, штат Массачусетс. Институт основан в 1861 году, Новое здание занимает с 1915 года. Он натянул старые джинсы, сандалии, рубашку с короткими рукавами, лишенную большинства пуговиц, и зашагал по узкой стежке среди валунов к тропе, сбегавшей по зеленому склону к дороге внизу. Он шел быстро, спускаясь по вытянувшейся далеко вперед освещенной солнцем дороге со свободной и небрежной грацией опытного ходока. Далеко впереди лежал Стентон, растянувшийся вдоль побережья залива Массачусетс. Городок выглядел оправой для жемчужины, известнейшего института, возвышавшегося на холме. Стентон начался свалкой. Унылая гора отбросов высилась среди травы, слабо дымя. Консервные банки тускло блестели на солнце. Дорога вела мимо первых домов к церкви, готическому храму, крытому черепицей, окрашенной в голубой цвет. Вдоль стен здания громоздились прочные деревянные опоры, ничего не поддерживающие. Сверкали витражи с богатым узором из искусственного камня. Отсюда открывался путь вглубь длинных улиц, окаймленных вычурными, претенциозными лужайками. В глубине лужаек стояли деревянные домища уродливой формы с выпирающими фронтонами, башенками, слуховыми окнами, выпеченными портиками, придавленными тяжестью гигантских покатых крыш. Белые занавески колыхались на окнах, у боковых дверей стоял переполненный мусорный бак. Старый пекинес сидел на подушечке рядом с входной дверью, из полураскрытой пасти его текла слюна. Пеленки развивались на ветру между колоннами крыльца. Люди оборачивались вслед Говарду Рорку. Некоторые застывали, изумленно глядя на него с неожиданным и необъяснимым негодованием. Это было инстинктивное чувство, которое пробуждалось у большинства людей в его присутствии. Говард Рорк никого не видел. Для него улицы были пустынны. Он мог бы совершенно спокойно пройти по ним голым. Он пересек центр Стентона, широкий, заросший зеленью пустырь, окаймленный окошками магазинов. Окошки кичились свежими афишами, возвещавшими: «Приветствуем наших выпускников! Удачи вам!» Сегодня днем курс, начавший обучение в Стентонском технологическом институте в 1922 году, получал дипломы. Рорк медленно направился по улице туда, где в конце длинного ряда строений на пригорке над зеленой лощиной стоял дом миссис Китинг. Он 3 года снимал комнату в этом доме. Миссис Китинг была на веранде. Она кормила пару канареек, сидевших в подвешенной над перилами клетке. Ее пухлая ручка замерла на полпути, когда она увидела Говарда. Она с любопытством смотрела на него и пыталась состроить гримасу, долженствующую выражать сочувствие. Но преуспела лишь в том, что показала, какого труда ей это стоит. Он шел через веранду, не обращая на нее внимания. Она остановила его. «Мистер Рорк». «Да». «Мистер Рорк, я так сожалею». Она запнулась. «О том, что случилось этим утром». «О чем?» — спросил он. «О вашем исключении из института. Не могу передать вам, как мне жаль. Я только хотела, чтобы вы знали, что я вам сочувствую». Он стоял, глядя на нее. Миссис Китинг казалось, что он ее не видит, но она знала, что это не так. Он всегда смотрит на людей в упор, и его проклятые глаза ничего не упускают. Один его взгляд внушает людям, что их как будто и не существует. Говард просто стоял и смотрел, не отвечая ей. «Но я считаю», — продолжала она, — «что если кто-то в этом мире страдает, то только по недоразумению. Конечно, теперь вы вынуждены будете отказаться от профессии архитектора. Разве нет? Но молодой человек всегда может заработать на приличную жизнь, устроившись клерком в торговле или где-нибудь еще». Он повернулся, собираясь уйти. «О, мистер Рорк!» — воскликнула она. «Да?» «Декан звонил вам в ваше отсутствие». На этот раз она надеялась дождаться от него какой-нибудь реакции. Это было бы все равно, что увидеть его сломленным. Она не знала, что в нем было такого, из-за чего у нее всегда возникало желание увидеть его сломленным. «Да?» — спросил он. «Декан!» — повторила она неуверенно, пытаясь вернуть утраченные позиции. «Декан собственной персоной, через секретаря». «Ну и?» Она велела передать вам, что декан хочет видеть вас немедленно после вашего возвращения. Спасибо. Как вы полагаете, чего он может хотеть сейчас? Не знаю. Он сказал «не знаю», а она отчетливо услышала «мне плевать» и недоверчиво уставилась на него. «Кстати», — сказала она, — «у моего Пити сегодня выпускной вечер». Она сказала это совершенно не к месту. «Сегодня? Ах, да». «Это великий день для меня, когда я думаю о том, как экономила, вкалывала как рабыня, чтобы дать мальчику образование. Не подумайте, что я жалуюсь, я не из тех, кто жалуется. Пити очень одаренный мальчик, но, конечно...» Торопливо продолжала она, оседлав любимого конька. «Я не из тех, кто хвастается. Одним матерям повезло, другим нет. Мы все имеем то, чего заслуживаем. Пити себя еще покажет. Я не принадлежу к тем, кто хочет, чтобы их дети убивали себя работой, и буду благодарна Господу, если к моему мальчику придет даже малый успех. Но даже его мать понимает, что он пока еще не лучший архитектор Соединенных Штатов». Он сделал движение, намереваясь уйти. «Но что же это я делаю, болтая здесь с вами?» Проворковала она весело. «Вам нужно поторапливаться, переодеться и бежать. Декан ждет вас». Миссис Китинг стояла, глядя через дверь веранды вслед его худощавой фигуре, пересекавшей ее строгую, аккуратную гостиную. Он всегда заставлял ее чувствовать себя неуютно, пробуждая неясное предчувствие, будто он вот-вот, не спеша, развернется и вдребезги разобьет ее кофейные столики, китайские вазы, фотографии в рамках. Он никогда не проявлял подобной склонности, но она, не зная почему, все время ожидала этого. Рорк поднялся к себе в комнату. Это была большая пустая комната, светлая от чисто оштукатуренных стен. У миссис Китинг никогда не было чувства, что Рорк действительно здесь живет. Он не добавил ни единой вещи к самому необходимому из обстановки, которой она великодушно снабдила комнату. Ни картины, ни вымпела, ни одной теплой человеческой мелочи. Он ничего не принес в комнату, кроме одежды и чертежей. Немного одежды и очень много чертежей, загромоздивших весь угол. Иногда миссис Китинг думала, что здесь живут чертежи, а не человек. Рорк и пришел за чертежами. Их нужно было упаковать в первую очередь. Он поднял один из них, потом другой, затем еще один и встал, глядя на широкие листы. Это были эскизы зданий, подобных которым не было на Земле. Словно их создал первый человек, родившийся на свет, никогда не слышавший о том, как строили до него. О них нечего было сказать, кроме того, что каждое было именно тем, чем должно быть. Они выглядели совсем не так, будто проектировщик, натужно размышляя, сидел над ними, соединяя двери, окна, колонны в соответствии с книжными предписаниями, приукрашивая все по своей прихоти, пытаясь вычурностью форм скрыть отсутствие идеи. Дома как будто выросли из земли с помощью некой живой силы, совершенной и беспристрастно правильной. Руке, прочертившей тонкие карандашные линии, еще многому предстояло учиться, но не было штриха, казавшегося лишним, не было ни одной пропущенной плоскости. Здания выглядели строгими и простыми, но лишь до тех пор, пока кто-нибудь не начинал рассматривать их ближе и не понимал, каким трудом, какой сложностью метода, каким напряжением мысли достигнута эта простота. И не было законов, определивших какую-либо деталь. Эти здания не были ни готическими, ни классическими, ни ренессансными. Они были только творениями Говарда Рорка. Он стоял, глядя на эскиз. Это был тот самый эскиз, который до сих пор его не удовлетворял. Он начертил его как упражнение, которое придумал себе сверхучебных заданий. Говард часто делал так, когда находил какое-нибудь особенно интересное место и останавливался прикинуть, какой дом там должен стоять. Он проводил целые ночи, уставившись в этот эскиз, желая понять, что упустил. Взглянув на него теперь без подготовки, он увидел ошибку. Он швырнул эскиз на стол и склонился над ним, набрасывая четкие линии прямо поверх своего аккуратного рисунка. Время от времени он останавливался и распрямлялся, чтобы взглянуть на весь лист. Кончики его пальцев сжимали бумагу, словно дом был в его длиннопалых, с выпуклыми венами и выпирающими костями руках. Часом позже он услышал стук в дверь. «Войдите!» — крикнул он, не отрываясь от чертежа. «Мистер Рорк!» Миссис Китинг разинула рот, уставившись на него через порог. «Что вы делаете?» Он обернулся и взглянул на нее, пытаясь припомнить, кто она такая. «А как же декан?» — простонала она. «Декан, который ждет вас!» «А!» — сказал Рорк. «Ах, да, я забыл». «Вы забыли?» «Да». Нотка изумления появилась в его голосе. Он был удивлен ее удивлением. «Хорошо, только вот что я хотела сказать». Она поперхнулась. «Вас исключили и правильно сделали. Очень правильно. Церемония начинается в 4:30, а вы надеетесь, что декан найдет время поговорить с вами?» «Я иду сейчас же, миссис Китинг». Ее толкало к действию не только любопытство. Это был тайный страх, что приговор совета может быть отменен. Говард Рорк направился в ванную в конце холла. Она наблюдала за ним, пока он умывался, приводил свои разметанные прямые волосы в некое подобие порядка. Он снова вышел и уже было направился к лестнице, когда она поняла, что он уходит. «Мистер Рорк!» Она удивленно указывала на его костюм. «Вы же не пойдете в этом?» «А почему бы и нет?» «Но ведь это ваш декан!» «Теперь уже нет, миссис Китинг». Она ошеломленно подумала, что он сказал это так, будто был совершенно счастлив. Стентонский технологический институт стоял на холме, и его зубчатые стены, подобно короне, возвышались над распростертым внизу городом. Институт выглядел средневековой крепостью с готическим собором, поднимающимся в центре. Крепость полностью соответствовала своему назначению. У нее были крепкие кирпичные стены с редкими бойницами, валами, позади которых могли ходить обороняющиеся лучники, угловыми башнями, с которых на атакующих можно было лить кипящее масло, если бы таковая необходимость появилась у учебного заведения. Собор высился над всем этим в своем резном великолепии, тщетная защита от двух злейших врагов — света и воздуха. Кабинет декана походил на часовню. Призрачный сумрак питался через единственное высокое окно с витражом. Мутный свет просачивался через одежды пораженных столбняком святых, неестественно выгнувших руки в локтях. Красное и багровое пятна покоились на подлинных фигурках химер, свернувшихся в углах камина, который никогда не топили. Зеленое пятно лежало в центре изображения Парфенона, висевшего над камином. «Парфенон. Мраморный храм богини Афины Парфенос, Афины Девы, на Акрополе в Афинах. Прославленный памятник древнегреческой высокой классики. Сооружен архитекторами Иктином и Калликратом под руководством скульптора Фидия. Разрушен в 1687 году, позже частично восстановлен». Когда Рорк вошел в кабинет, очертания фигуры декана неясно плавали позади письменного стола, покрытого резьбой на манер столика в исповедальне. Декан был низеньким толстым джентльменом, чья полнота несколько сглаживалась непоколебимым чувством собственного достоинства. «Ах да, Рорк!» Он улыбнулся. «Присаживайтесь, пожалуйста». Рорк сел. Декан сплел пальцы на животе и замер в ожидании предполагаемой просьбы. Ее не последовало. Декан прочистил горло. «Мне нет необходимости выражать сожаление в связи с неприятным событием, происшедшим сегодня утром». Начал он. «Поскольку я считаю само собой разумеющимся, что вы всегда знали о моей искренней заинтересованности в вашем благополучии». «Абсолютно никакой необходимости», — подтвердил Рорк. Декан подозрительно посмотрел на него, но продолжил. «Нет также необходимости упоминать, что я не голосовал против вас. Я воздержался. Но вам, вероятно, будет приятно знать, что на совете у вас была очень решительная группа защитников. Маленькая, но решительная. Профессор строительной техники выступал от вашего имени прямо как крестоносец. И ваш профессор математики тоже. Но, к сожалению, те, кто посчитал своим долгом проголосовать за ваше исключение, абсолютно превзошли остальных числом. Профессор Питеркин, ваш преподаватель композиции, решил дело. Он даже пригрозил подать в отставку, если вы не будете исключены. Вы должны понять, как сильно вы его спровоцировали». «Я понимаю», — сказал Рорк. «Понимаете, в этом-то все и дело. Я говорю о вашем отношении к занятиям по архитектурной композиции. Вы никогда не уделяли им должного внимания. Однако вы блистали во всех инженерных науках. Конечно, никто не станет отрицать важности технических аспектов строительства для будущего архитектора, но к чему впадать в крайности? Зачем пренебрегать артистической, творческой, так сказать, стороной вашей профессии и ограничиваться сухими техническими и математическими предметами? Ведь вы намеревались стать архитектором, а не инженером-строителем. Теперь все это, пожалуй, ни к чему. Согласился Рорк. Все уже позади. Теперь нет смысла обсуждать, какие предметы я предпочитал. Я очень хочу вам помочь, Рорк. По справедливости, вы должны признать это. Вы не можете сказать, что вас не предупреждали до того, как это случилось. Предупреждали. Декан задвигался в своем кресле. Он почувствовал себя неуютно. Глаза Рорка вежливо смотрели прямо на него. Декан думал. Нет ничего плохого в том, как он смотрит на меня. Действительно, он абсолютно корректен, вежлив, как подобает. Только впечатление такое, будто меня здесь нет. Любая задача, которую перед вами ставили... Продолжал декан. Любой проект, который вы должны были разработать, что вы делали с ними? Каждый из них сделан в том, ну, не могу назвать это стилем, в той вашей неподражаемой манере, которая противоречит всем основам, которым мы пытались вас научить, всем укоренившимся образцам и традициям искусства. Возможно, вы думаете, что вы, что называется, модернист. Но это даже не модернизм. Это полное безумие, если вы не возражаете. Не возражаю. Когда вам задавали проекты, оставлявшие выбор стиля за вами, и вы сдавали одну из ваших диких штучек, ладно, будем откровенны, ваши учителя засчитывали вам это, потому что не знали, как это понимать. Но когда вам задавали упражнение в историческом стиле, спроектировать часовню в тюдоровском духе или здание французской оперы, вы сдавали нечто напоминающее коробки, сваленные друг на друга без всякого смысла. Стиль архитектуры Тюдор, поздний перпендикулярный стиль, относится ко времени правления английской династии Тюдоров, 1485-1603 годы. Отличается плоскими арками, мелкими карнизами и деревянной обшивкой стен. Можете ли вы сказать, это было неправильное понимание задания или откровенное неповиновение? Неповиновение, сказал Рорк. Мы хотели дать вам шанс, ввиду ваших блестящих достижений по всем другим предметам. Но когда вы сдали это... Декан со стуком уронил кулак на лист, развернутый перед ним. Такую ренессансную виллу в курсовом проекте? Право, мой мальчик, это было уже слишком. На листе был изображен дом из стекла и бетона. В углу стояла острая угловатая подпись. Говард Рорк. Вы рассчитывали, что мы сможем зачесть вам это? Нет. Вы просто лишили нас выбора. Естественно, теперь вы ожесточены против нас, но... Ничего подобного я не чувствую. Спокойно сказал Рорк. Я должен объясниться. Обычно я не позволяю себе подчиняться обстоятельствам. На этот раз я допустил ошибку. Я не должен был ждать, пока вы меня вышибете. Я должен был давным-давно уйти сам. Ну-ну, не раздражайтесь. Вы заняли неправильную позицию, особенно ввиду того, что я собираюсь вам сказать. Декан улыбнулся и доверительно наклонился вперед, наслаждаясь увертюрой к доброму делу. Вот истинная цель нашего разговора. Мне очень хотелось сообщить ее вам как можно быстрее, чтобы вы не чувствовали себя брошенным. Я лично подвергал себя риску, сообщая об этом президенту с его-то нравом, но имейте в виду, он не принял на себя никаких обязательств, но вот каково положение дел. Теперь, когда вы понимаете, насколько это все серьезно, если вы подождете год, успокоитесь, все обдумаете, скажем, повзрослеете, у нас, возможно, появится шанс взять вас обратно. Имейте в виду, я ничего не обещаю. Это исключительно неофициально. Это против наших правил. Но принимая во внимание особые обстоятельства и ваши блестящие достижения, такая возможность не исключается». «Думаю, что вы меня не поняли», — сказал Рорк. «Почему вы решили, что я хочу вернуться?» «Что такое?» «Я не вернусь. Кроме того, мне здесь больше нечему учиться». «Я вас не понимаю», — надменно отчеканил декан. «Что тут объяснять? Теперь это не имеет к вам никакого отношения». «Будьте так любезны, объясниться». «Если желаете. Я хочу быть архитектором, а не археологом. Я не вижу смысла в реанимации ренессансных вилл. Зачем мне учиться проектировать их, если я никогда не буду их строить?» «Мой дорогой мальчик, великий стиль Возрождения отнюдь не мертв. Дома в этом стиле возводятся каждый день». «Возводятся и будут возводиться, но только не мной». «Бросьте, Рорк, это же ребячество». «Я пришел сюда учиться строительству. Когда передо мной ставили задачу, главным для меня было научиться решать ее так, как в будущем я буду решать ее на деле, так, как буду строить. Я научился здесь всему, чему мог, занимаясь теми самыми строительными науками, которые вы не одобряете. Тратить же еще год на срисовывание итальянских открыток я не намерен». Час назад декан желал, чтобы этот разговор проходил как можно спокойнее. Теперь ему хотелось, чтобы Рорк проявил хоть какие-нибудь чувства. Ему казалось неестественным, что человек ведет себя совершенно непринужденно в подобных обстоятельствах. «Вы хотите сказать, что всерьез думаете строить таким образом, когда станете архитектором? Если, конечно, станете». «Да». «Мой дорогой друг, кто вам позволит?» «Это не главное. Главное, кто меня остановит?» «Послушайте, это серьезно. Мне жаль, что я не поговорил с вами подробно и основательно намного раньше. Знаю, не перебивайте меня. Вы увидели одно-два модернистских здания и вообразили. Но понимаете ли вы, что весь так называемый модерн — приходящий каприз? Вы должны осознать и принять, и это подтверждено всеми авторитетами, что все прекрасное в архитектуре уже сделано. Каждый стиль прошлого — неисчерпаемый кладезь. Мы можем только брать из великих стилей прошлого. Кто мы такие, чтобы поправлять или дополнять их? Мы можем лишь, преисполняясь почтения, пытаться их повторить». «А зачем?» — спросил Говард Рорк. «Нет», — подумал декан. «Нет, мне просто послышалось. Он больше ничего не сказал. Это совершенно невинное слово, и в нем нет никакой угрозы». «Но это очевидно», — сказал декан. «Смотрите», — спокойно сказал Рорк и указал на окно. «Вы видите кампус и город?» «Кампус. Территория университета или колледжа, включая парк». «Видите, сколько людей ходит, живет там внизу? Так вот, мне наплевать, что кто-нибудь из них или все они думают об архитектуре и обо всем остальном тоже. Почему же я должен считаться с тем, что думали их дедушки?» «Это наши священные традиции». «Почему?» «Ради всего святого, не будьте таким наивным». «Но я не понимаю, почему вы хотите, чтобы я считал это великим произведением архитектуры?» Он указал на изображение Парфенона. «Это...» — отрезал декан. «Парфенон». «И что?» «Я не могу тратить время на столь глупые вопросы». «Хорошо, далее». Рорк встал, взял со стола длинную линейку и подошел к картине. «Могу я сказать, что здесь ни к черту не годится?» «Это Парфенон», — повторил декан. «Да, черт возьми, Парфенон». Линейка ткнулась в стекло поверх картины. «Смотрите», — сказал Рорк. «Знаменитые капители на не менее знаменитых колоннах. Для чего они здесь? Для того, чтобы скрыть места стыков в дереве, когда колонны делались из дерева. Но здесь они не деревянные, а мраморные. Три глифы. Что это такое? Дерево. Деревянные балки, уложенные тем же способом, что и тогда, когда люди начинали строить деревянные хижины. Ваши греки взяли мрамор и сделали из него копии своих деревянных строений, потому что все так делали. Потом ваши мастера Возрождения пошли дальше и сделали гипсовые копии с мраморных копий колонн из дерева. Теперь пришли мы, делая копии из стекла и бетона, с гипсовых копий мраморных копий колонн из дерева. Зачем? Дакан сидел, глядя на него с любопытством. Что-то приводило его в недоумение. Не слова, но что-то в манере Рорка произносить их. «Традиции? Правила?» — говорил Рорк. «Вот мои правила. То, что можно делать с одним веществом, нельзя делать с другим. Нет двух одинаковых материалов. Нет на Земле двух одинаковых мест. Нет двух зданий, имеющих одно назначение. Назначение, место и материал определяют форму. Если в здании отсутствует главная идея, из которой рождаются все его детали, его ничем нельзя оправдать и тем более объявить творением. Здание живое. Оно как человек. Его целостность в том, чтобы следовать собственной правде, собственной теме и служить собственной и единственной цели. Человек не берет взаймы свои члены. Здание не заимствует части своей сущности. Его творец вкладывает в него душу. Выражает ее каждой стеной, окном, лестницей. Но все подходящие формы выражения давно открыты. Выражение чего? Парфенон не служил тем же целям, что его деревянный предшественник. Аэропорт не служит той же цели, что Парфенон. Каждая форма имеет собственный смысл. А каждый человек сам находит для себя смысл, форму и назначение. Почему так важно, что сделали остальные? Почему освещается простой факт подражательства? Почему прав кто угодно, только не ты сам? Почему истину заменяют мнением большинства? Почему истина стала фактом арифметики? Точнее, только сложения. Почему все выворачивается и уродуется, лишь бы только соответствовать чему-то другому? Должна быть какая-то причина. Я не знаю и никогда не знал. Я бы хотел понять. «Ради всего святого», — сказал декан. «Сядьте. Так-то лучше. Не будете ли вы так любезны положить эту линейку? Спасибо. Теперь послушайте. Никто никогда не отрицал важности современной технологии в архитектуре. Но мы должны научиться прилагать красоту прошлого к нуждам настоящего. Голос прошлого — голос народа. Ничто и никогда в архитектуре не изобреталось одиночкой. Настоящее творчество — медленный, постепенный, анонимный и в высшей степени коллективный процесс, в котором каждый человек сотрудничает с остальными и подчиняется законам большинства. «Понимаете?» — спокойно сказал Рорк. «У меня впереди есть, скажем, 60 лет жизни. Большая ее часть пройдет в работе. Я выбрал дело, которое хочу делать. Если не найду в нем радости для себя, то только приговорю себя к 60 годам пытки. Работа принесет мне радость, только если я буду выполнять ее наилучшим из возможных для меня способов. Лучшее – это вопрос правил. И я выдвигаю собственное правило. Я ничего не унаследовал. За мной нет традиции. Возможно, я стою в ее начале». «Сколько вам лет?» – спросил декан. 22, – ответил Рорк. «Вполне простительно», – сказал декан с заметным облегчением. «Вы это все перерастете». Он улыбнулся. «Старые нормы пережили тысячелетия, и никто не смог их улучшить. Кто такие ваши модернисты? Скоротечная мода, эксгибиционисты, пытающиеся привлечь к себе внимание. Вам не случалось наблюдать за их судьбами? Можете назвать хоть одного, кто достиг сколько-нибудь устойчивой известности? Посмотрите на Генри Камерона. Великий человек. 20 лет назад он был ведущим архитектором. А что он сегодня? Счастлив, если получает раз в год заказ на перестройку гаража. Бездельник и пьяница, чье...» «Не будем обсуждать Генри Камерона». «О, он ваш друг?» «Нет, но я видел его здания». «И вы находите их...» «Я повторяю, мы не будем обсуждать Генри Камерона». «Очень хорошо. Вы должны понимать, что я проявляю большую... так сказать, терпимость. Я не привык беседовать со студентами в таком тоне. Как бы то ни было, я очень желаю предупредить, если возможно, назревающую трагедию. видеть, как молодой, явно способный человек сознательно калечит свою жизнь. Декан задумался, почему, собственно, он обещал профессору математики сделать все возможное для этого парня. Просто потому, что профессор сказал «Это великий человек!» и указал на проект Рорка. «Великий?» — подумал декан. «Или опасный?» Он поморщился. Он не одобрял ни тех, ни других. Он припомнил все, что знал о прошлом Рорка. Отец Рорка был сталелитейщиком где-то в Огайо и умер очень давно. В документах парня не имелось ни единой записи о ближайших родственниках. Когда его об этом спрашивали, Рорк безразлично отвечал. «Вряд ли у меня есть какие-нибудь родственники. Может быть, и есть. Я не знаю». Он казался очень удивленным предположением, что у него должен быть к этому какой-то интерес. Он не нашел, да и не искал в кампусе ни одного друга и отказался вступить в землячество. Он сам заработал деньги на учебу в школе и на 3 года института. С самого детства он работал на стройках простым рабочим. Штукатурил, слесарил, был водопроводчиком, брался за любую работу, которую мог получить, перебираясь с места на место, на восток, в большие города. Декан видел его прошлым летом в Бостоне во время каникул. Рорк ловил заклепки на строящемся небоскребе. Его долговязое тело в замасленном комбинезоне не напрягалось, только глаза были внимательны. В правой руке ведро, которым он время от времени, искусно, без напряжения, выставляя руку вверх и вперед, ловил горячую заклепку как раз в тот момент, когда казалось, что она ударит его в лицо. «Обратите внимание, Рорк», — мягко промолвил декан. «Вы много работали, чтобы оплатить свое образование. Вам остался всего 1 год. Есть о чем поразмыслить, особенно парню в вашем положении. Вспомните о практической стороне профессии архитектора. Архитектор не существует сам по себе. Он только маленькая часть большого социального целого. Сотрудничество, кооперация. Вот ключевые слова современности и профессии архитектора в особенности. Вы думали о потенциальных клиентах?» «Да», — сказал Рорк. «Клиент», — продолжал декан. «Заказчик. Думайте о нем в первую очередь. Это тот, кто будет жить в построенном вами доме. Ваша единственная задача — служить ему. Вы лишь должны стремиться придать подходящее художественное выражение желанием заказчика. И это самое главное в нашем деле». «Хм. Я мог бы сказать, что должен стремиться построить для моего клиента самый роскошный, самый удобный, самый прекрасный дом, который только можно представить. Я мог бы сказать, что должен стараться продать ему лучшее, что имею, и, кроме того, научить его узнавать это лучшее. Я мог бы сказать это, но не скажу. Потому что я не намерен строить для того, чтобы кому-то служить или помогать. Я не намерен строить для того, чтобы иметь клиентов. Я намерен иметь клиентов для того, чтобы строить». «Как вы предполагаете принудить их внять вашим идеям?» «Я не предполагаю никакого принуждения. Ни для заказчиков, ни для самого себя. Те, кому я нужен, придут сами». Декан понял, что поставило его в тупик в поведении Рорка. «Знаете, ваши слова звучали бы гораздо убедительнее, если бы вы не говорили так, будто вам безразлично, согласен я с вами или нет». «Это верно. Мне безразлично, согласны вы или нет». Он сказал это так просто, что слова его не прозвучали оскорбительно, лишь как констатация факта, на которую он сам впервые и с недоумением обратил внимание. «Вам все равно, что думают остальные. Это можно понять. Но, судя по всему, вы даже не стремитесь убедить их». «Не стремлюсь». «Но это чудовищно». «Да, возможно. Не знаю». «Я доволен разговором», — медленно и нарочито громко проговорил декан. «Моя совесть спокойна. Я полагаю и согласен в этом с постановлением собрания, что профессия архитектора не для вас. Я старался помочь вам. Теперь я согласен с советом. Вы не тот человек, которому нужно помогать. Вы опасны». «Для кого?» — спросил Рорк, но декан поднялся, показывая, что разговор окончен. Рорк покинул кабинет. Он медленно прошел через длинные коридоры, спустился по лестнице и оказался на лужайке внизу. Он знал много людей, похожих на декана. Он никогда не мог понять их. Говард Рорк смутно осознавал, что в чем-то они ведут себя принципиально иначе, чем он сам. Впрочем, сам вопрос отличия давным-давно перестал его волновать. Но, как при взгляде на здание, он всегда стремился найти главную их тему, так и в общении с людьми. Он не мог избавиться от желания увидеть их главную побудительную силу, причину их поступков. Но его это не тревожило. Он никогда не умел думать о других людях, лишь иногда удивлялся, почему они такие, какие есть. Думая о декане, он тоже удивлялся. Тут, несомненно, была какая-то тайна, некий принцип, который еще предстояло раскрыть. Рорк остановился. Его взгляд захватили лучи солнца, замершего перед самым закатом, который разукрасили фризы из серого известняка, бегущие вдоль кирпичной стены здания института. «Фриз. Средневековая латынь. Фризиум. Кайма. Складка. В архитектурных ордерах верхняя часть сооружения в виде полосы между главной балкой и карнизом, обычно украшенная рисунком». Он забыл о людях, о декане и принципах, которыми тот руководствовался, и которые ему, Рорку, еще предстояло постичь. Он думал только о том, как чудесно смотрится камень в нестойком свете заката, и что бы он сделал с этим камнем. Он думал о большом листе бумаги и видел поднимающиеся на нем строгие стены из серого песчаника с длинными непрерывными рядами окон, раскрывающих аудитории сиянию неба. В углу листа стояла острая угловатая подпись: «Говард Рорк».